Скульптура Веры Мухиной «Рабочая колхозница» на фоне Спасской башни Кремля. У подножья большими буквами надпись «Мосфильм». На сером фоне титры белыми буквами «Пятое творческое объединение». Фильм снят по заказу Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию. В лучах прожекторов поднимается надпись жирными прописными буквами «Вечный зов» по роману Анатолия Иванова. Авторы сценария – Анатолий Иванов, Константин Исаев. Режиссеры и постановщики – Владимир Краснопольский, Валерий Усков. Операторы и постановщики – Петр Мельгенов, Владимир Минаев. Художник-постановщик – Николай Маркин. Режиссер Кузнецова. Операторы Куракин, Пещерников. Художник Шатрова. Композитор Леонид Афанасьев. Звукооператоры Кособоков и Федоров. Дирижер Хачатурян. Монтаж Коровкиной Сергеевой. Грим Минаева и Демодова. Костюмы Исаевой. Ассистент режиссера Павлов Щапова. Операторы Белкин Зорин. Мастер по свету Ламдон. Консультант генерал-майор Коваленко. Редактор Ушакова. Музыкальный редактор Бланк. Директор картины Жаворонкова. Первая серия «Старший брат». В главных ролях. Братья Савельевы. Антон Сережа Андреев. Федор Ваня Купцов. Иван Олег Купцов. Кафтанов Ефим Капелян. Инютин Николай Михеев. Кружилин Петр Вильяминов. Назаров Иван Лапиков. Лохновский Олег Басилашвили. Косоротов Михаил Дадыко. Субботин Еременко. Григорий Земляникин. Митрофан Лебедев. Силантий Любешкин. Устинья Соболевская. Зорница Александрович. Петя Полипов, Игорь Комаров. Лиза Ира Попова. В эпизодах. Березицкая Бубнов, Должанов Данилович. Живаго, Коновалова, Козленкова и другие. 1906 год. Дети лет 10 катаются на воротах деревянной изгороди. Слева и справа возвышаются горы тайги, покрытые елями. Мальчики в рубахах и штанах. Девочки в рубахах и юбках. На голове повязаны платки. Смотри, Ваньша, солдаты с фронта идут. Айда в деревню. Дети бегут по грунтовой дороге. Слева и справа деревянный забор и деревянные избы. Посреди дороги огромная лужа. Дети бегут прямо по ней. Дети заворачивают за деревянную избу. Женщина набирает воду в колодце. Увидев детей, она все бросает и бежит к забору. Со стороны леса мимо поля по грунтовой дороге едут двое солдат. Один без ноги, на костылях. На них военная форма, черные сапоги, штаны, гимнастерка, пояс, бляха и фуражка. Через плечо накинута плащ-палатка. Они останавливаются у деревянных ворот, центральные ворота деревни. Снимают фуражки, крестятся, надевают фуражки. Солдат на костылях идет дальше. Второй закрывает за ними ворота. Они идут по деревне. Слева лежат заготовленные дрова. Справа деревянные домики. Из ворот одного из них женщина выводит корову. Она бросает корову, подбегает к солдатам. Солдат на костылях продолжает идти. Второй останавливается поговорить с женщиной. Из ворот выбегает женщина в сером фартуке в платке. В руках держит лук. Панкрат! Панкрат! Женщина и солдат обнимаются. Ничего, Матрёна, ничего, живой. Живой. Чего? Господи. Они идут, обнявшись. Слава Богу. Со свиданцем, Панкратов. Здравствуйте. Здравствуйте. Здороваются с прохожими. Солдат на костылях идет впереди них. Никак, Демья. Здорово, Захарыч. Здравствуй, соседушка. Здравствуй, Маш. Здравствуй. Все молодеешь. Жива, слава Богу. Демьян, мужчина 40 лет, с овальным лицом, маленькими глазами и бровями. Шатен с короткой стрижкой и усами. Батюшки, не как ты, Демьян, живой. Радость-то какая. Тебе-то какая радость? Господи, это... так ведь сосед ты мой. Сосед, может, ты мне по-соседски-то ногу вон отцова мужика переставишь. Бог с тобой, что ты говоришь? Здорово, Демьян. Здорово. Демьян, ты хоть сына-то признай. Кирюшка, айда сюда. Ну что, оглох, что ли? Иди сюда, Кирюшка. Мальчик в серой рубахе и серых штанах подбегает к женщине. Она подводит его к Демьяну. Смотри, Кирюша, батя твой. Кириян смотрит на одну ногу Демьяна. Вырос, стало быть. Подходит к нему. Демьян прижимает Кирьяна к сердцу. Ступай вперед, Кирьян. Матке скажи, пусть героя встречает. Кирьян стоит. Ступай. Убегает. Демьян на костылях идет за ним. Тяжко теперь будет, Демьян. И до войны перебивался хлеба на квас, а теперь и подавно. Силантий! Панкрат! Вы вот что, заходите, как свечереет. Гулять буду. Деньжата есть. Вон она, сколь нога стоит. Демьян подкидывает в руки монету. За длинным деревянным столом сидят мужчины. А Япошка, он росту мелкого. Ну, к примеру, ну вот как Федька. На, новояка. Как же кричит бонзай? Это значит, по-ихнему ура называется. Так вспоминай всех святых. Да. Сыпали нам. Но мы с Демьяном тоже. Дядя Панкрат, а дырка у вас от креста? Панкрат рукой гладит себя по груди. Садится за стол. Окрестил меня Япошка. Окрестил. Че? С пулей тоже можно жить. Демьян привязывает веревку к деревянному протезу. Ну-ка, помогите. Его жена, Панкрат и Силантий поддерживают его, пока он надевает протез. Вот так. А, вот это имеет. Давай сюда. Да. Давай сюда. Давай. Сейчас хочу. Вот так. Здорово, дядя Демьян. Здорово. Антон! А, явись! Явился? Шармач такой! С цыганами связался? Ну ты чего, Вася? Это он Федьку наложил! Тыть! Я тебе, сукин кот, в Николаевск брата отправлю! Пусть поучит маленько! Задницу кнутом ободрать, а то брательнику. Хитрые больно все. Стали. А ну-ка. Демьян берет за плечи Панкрата и Силантия. Пробует идти с протезом. Он отталкивает их руками. Демьян стоит сам, опираясь на протез. Ну да я теперь не дурак. Вот он крест. Закрой предстательный. Подходит к столу. Панкрат хочет ему помочь, но Демьян его отпихивает. Жена подает ему на подносе рюмку водки. Он смотрит на нее, затем на икону Иисуса Христа, висящего в углу. Одним глотком выпивает водку. Сиди, пошел. Мальчик сидит на земле с кучей шапок на голове. Но когда я прыгну... Другие мальчики прыгают через него. Повыше подними. Ура! Один сбивает шапки. За это его бьют по попе. Старки за голову. И раз. Зимоколики. Крепкий гол. Демьян подходит к красивым деревянным воротам. Он курит самокрутку. Во дворе мужчина застегивает удила на лошади. Во двор заходит Демьян. Здоровается с женщиной, проходящей мимо. Проходит дальше во двор. Еще один мужчина грузит мешки на телегу, которую запряжена лошадь. Егорка, Будя! Демьян поднимается по наружной лестнице дома на второй этаж. Стоит перед дверью, снимает фуражку. Ну, Господи, благослови. Крестится, надевает фуражку, поправляет медаль. Заходит в дом. Мужчина лет 40 с овальным лицом, рыжими волосами и бородой нюхает табак. На указательном пальце большой перстень. На нем темная рубашка с белыми листочками и жилетка. Женщина убирает со стола. О, кавалер! Ну, садись. Почаевничай с нами. Уваж. Покорнейше благодарим, Михаил Лукич. Михаил Лукич сидит за столом, накрытым белой скатертью. На столе стоят чайник и печенье. Позади него висят иконы в золотой рамке. Да что она у тебя стала, Михаил Лукич? Болезнь ее грызет. А ты что, лечить ее пришел? Никак нет. Насчет службы я, Михаил Лукич. Какой ты работник без ноги. Оно так, Михаил Лукич. Работать мне несподручно, а служить можно. Ишь ты. Служить, стало быть, можно. Так точно. Михаил Лукич обходит Демьяна. Ладно. Подходит к граммофону. Ладно, Демьян, раз кавалер ты у нас, дам тебе по убогости твоей службу легкую. Это куда ж, Михаил Лукич? А будешь на заимке у меня жить, в Огневских ключах. Самогон курить. И как только вождя мне под хвост попадет, чтоб все наготове было. Ну, на вроде, значит, смотрителя при всем моем этом самом. Ставлю тебя. Но как перепьюсь, сударушки мои на тебя не обзарятся. Что кавалера обижаешь, Бог тебя простит, Михаил Лукич. А с какого боку я тебе удобней, этого ты и сам еще не знаешь. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Выгода твоя в том, Михаил Лукич, чтобы главным смотрителем меня поставить над всем твоим хозяйством. А кроме торговли, конечно. Ты что, дурак, мелешь? Очумел? Был дурак, да весь вышел. Богатство у тебя, Михаил Лукич, не менее, чем у других господ. А около богатства цепной пес должен состоять. А где он у тебя? Нету? Лучше меня не найдешь. Так. Ну, а воровать сильно будешь? Не без этого, ежели без утайки. Медведь без выгоды живет, а я человек. Да только на копейку сворую, а на червонец прибыли принесу. Демьян падает на колени перед Михаилом Лукичем. Михаил Лукич, ты бери меня, не упускай. Да. Интересный ты с войны вернулся. В дом заходит полицейский и жена Михаила Лукича. Чему обязан? Ты уж извини, Михаил Лукич. Шатари цыгане коней покрали. След сюда к вам в Михайловку повел. Федька, Федька, ведь правда жандармы приехали. Это девка, наводи на грязь меня, а то и ты получишь. Тетка Устинья, тетка Устинья, а Федька там опять Ваньку бьет. Господи, наказание, Господи, ну я им сейчас покажу. Я ж землю гад. Будешь знать, как толкаться. Федька! Опять Меньшова трепли с тюха-матюха. Я тебе чё говорил? Чё говорил? Забыл. Забыл, тюха-матюха. А зачем жандармы заявились? Конокрадов ловить будут. Вот скажу жандармам, что ты цыганам помогаешь. Ах так будешь ты! Знать. Ну что ж это? Опять драться, изверги. На 5 лет старше. Так ему мамка. Он на медне мои штаны в громотухе намочил. И узлом завязал. Да еще потихоньку цыганам ходить взялся. А ты видел? Видел. Господи, цыганы еще навязались на мою голову. Да я вас не слухав, чтобы вас кикимор по середке скрутил. Мама, ты что, братья эти родные. Вон, я же говорил, жандармы идут. По лесу бежит брюнетка с длинными волосами. В красном платье, в красном платке. На шее золотые украшения. Поликаша, любимый. Зорец. Уходит табор. Прощай. Не пущу. Не надо. Отец убьет меня. А не отдаст за тебя, за русского. Я же цыганка. Знаю наши обычаи. Прощай. Они целуются. Поликарпу лет 20. Да я тебя больше жизни люблю. Я тебя никому не отдам. Овальное лицо, голубые глаза, блондин. И не бойся никого. Прощай. Уходи. По лесу идут цыгане с лошадьми. Уходи, Поликарп. Цыган по лесу ведет Антон. Налево, дяденька. Там топи, болото. Сроду не найду. Ушевелись. Я все округ тут знаю. Спасибо, парень. Антошка, давай к нам в табор. У тебя душа цыгана. Женим тебя. У нашего вожака, ух, какая дочка есть. Да я бы что, матка не отпустил. Антошка, бросай свою деревню. Давай к нам в табор. Погуляем. Поликашка? Ты что? Опять цыганам лошадей прятать помогаешь? Ну-ка, пошел домой. Вот отец узнает, он тебе уши-то надерет. И я тебе еще по шее добавлю. Ты что, плюс? Понял? Ишь, конокрад какой выискался. А ты? У меня тут дело. Одно есть, не твоего ума. Пошел, говорю, пошел. Мужчины носят мешки в дом Михаила Лукича. На лавочке сидит Панкрат. Худое морщинистое лицо, светлые волосы, усы. Из дома выходит Михаил Лукич. За ним идет мужчина, несет граммофон. К ним подбегает собака. А, дружок. Соскучился, ну-ну. Он подходит к лошадям и Демьяну. Ну как? Все приготовил, Михаил Лукич? Ну-ну. Осматривает лошадей. А? Демьян приоделся. На нем серое пальто, рубашка и жилетка. На голове черная фуражка. Мужчина ставит граммофон на бочку во дворе. Демьян замечает Панкрата. Иди, иди, иди с Богом, Панкратушка. Не дам я тебе работы. Да как же, Демьян, я ведь... Ты ведь на пасху, помнишь? Не послушал ты меня, а землица сохла. Так-то мы с Михаилом Лукичем по миру пойдем. Далеко еще вам до сумы-то, как нам до Господа Бога. Вон ты как. А ну, пошел, сказано! Ну, гляди, Демьян. Напужал. А ну гуляй, гуляй, гуляй, пока честью просят. Панкрат уходит. Во двор заходит Поликарп и цыганка. Вы куда это, бродяги, поперли? Куда? Кому сказано? Здорово, дядя Миш. О, жив, стало быть, Поликашка. А говорили, цыгане тебя пристукнули. Матюш, было по тебе. О, да ты еще с кралей, стало быть, хват. А чего ко мне пожаловал? Работу ищу. Работу. А чего ж не шел, когда звал? Тогда не с руки было. Михаил Лукич жестом просит перестать водить лошадей по кругу. Ну, не знаю, что и делать с тобой. Работа у нас бедная. Подойдет ли? Ты ведь цыган теперь почти. Тебе сподручней больше петь, плясать. Ну, а чего ж не сплясать, коль придет охота? Ну, вот и пляши. А я погляжу. Ну, давай. Ты что, я тебе, скоморох, что ли? Покори, сынок. Кормилец ведь наш Михаил Лукич. Заставь Бога молить, Михаил Лукич. Пожалей, оголодали. Какой пляс без музыки? Никудышному танцору завсегда. Или музыки не хватает, или ноги мешают. Музыку найдем. Михаил Лукич заводит граммофон. Ну как, Поликашка? Спляшешь, стало быть? Михаил Лукич и Поликарп смотрят друг на друга. Поликарп стоит. Рядом за ним мать и Зарица. Покорись, сынок. Поликарп стоит. Михаил Лукич смотрит на него. Мужчины бросили носить мешки, смотрят на Поликарпа. Мёртвые разинули. Работай! Ну, пляши. Ну, давай! Поликарп стоит. Зарица обходит его за спины. Антон наблюдает за происходящим, сидя на заборе. Зарица танцует перед Михаилом Лукичем. Она в танце обходит двор по кругу, размахивая черной юбкой красную розу. Возвращается к Михаилу Лукичу и танцует вокруг него. Отходит от него на пару шагов и танцует перед ним. Поликарп держит в руках ее платок. Она снова в танце обходит двор по кругу. Танцует перед Михаилом Лукичем. Антон ест морковку, наблюдая за происходящим. Зарица танцует. Жители дома смотрят за танцем Зарицы. Она танцует перед Михаилом Лукичем. Она замирает и бросается к Поликарпу. К ним подходит Михаил Лукич. Ну-ну, так и быть. За это могу и осчастливить вас. Михаил Лукич подходит к лошади. Пошлю тебя, Поликашка, приказчиком в лавку, в Шантару. А она Экономкой у меня будет на заимке. Что? Она жена моя. Я за нее на нож полез, а ты мне... Поликар хватает меня. Брюхо твое. Шею! Шею его! Собак! Собак спусти, Демьян! С голоду будешь дохнуть, сам приведешь. Заворота его! Несколько мужчин выталкивают Поликарпа. Антон бросает в Демьяна морковку. Антоха, ну, Силантий, гляди. Шкуру живьем спущу с твоего Антона. Гляди уж. Мужчина с чемоданом выходит из дома. За ним Антон. Ты уж, Митрофан, смотри за ним. Давай, Антоха. Поглядывай. Ладно. Сынок, Антошенька, сыночек, возьми вот. Ты смотри, дядьку Митрофана-то слухай, не балуй. Ну ладно, мам, ну ладно. Ну будет, будет. Господи. Поехали. Антон подходит к братьям. Будь здоров, Тюха, Матюха. А ты не поддавайся ему, Ваньша. Садись. Ты, Митрофан, построже с ним. Ты мне брат родной, так будь его вместо отца. Ничего. Учи его, учи. Он с моим Григорием дружится. Ты пригляни за ним там в городе, это щенок он еще. Поехали. Ну, ну. Сынок. Антон, Митрофан и Силантий уезжают на повозке. Братья бегут за Антоном. У ворот дома остается стоять Устинья. Повозка едет вдоль горы по зеленой лужайке. Впереди бескрайний хвойный лес. Антону лет 15, блондин, овальное лицо. На нем серая рубаха, черные брюки и фуражка. У ворот стоят братья Антона. Федор лет 10, брюнет, овальное лицо, темные глаза. Чуть младше Ваня, блондин, овальное лицо, светлые глаза. Братья закрывают ворота деревни. Смотрят вслед уезжающей повозки. Так ему и надо, гаду белобрысому. А разве он гад, Антоха-то? А кто же он? Кто мне чертиков на морде рисовал, пока я спал? Нет. Он хороший. При свете керосиновой лампы Панкрат читает письмо. Много... Уважаемые, брат Силантий, кума Устинья, кланяются вам сродственники, ваши брат Митрофан, супруга его Ульяна и сын Григорий. Григорий. Во-первых, в строках своего письма сообщаю, что мы доехали до Новониколаевска. Слава Богу, благополучно. Антошу, сына вашего, пристроили, хотя и через великие трудности в наше депо рабочим. Сейчас ходит он на работу, однако ж без желания под большим моим и Гришкиным принуждением. Боже мой, Силантий. Читай. А ежели по всей правде сказать, то мы с Антошкой вашим с греха сбились. Хулиганичает он со всяким отребьем, городским компанией водит, в карты с имя играет. Силантий. Шермач проклятый. Силантий. Ну что заладил? Силантий, Силантий! Ну погинет же наш Антошка. Антошка не погинет. Он не такой. Отпиши ты им, Панкратушка, что, мол, батька с маткой извелися. Много он думает о батьке с маткой. И в кого уродился. Вражин несчастный. И эти двое в его же будут. Шербачи. Да такие будет, же, как Антошка. Как с тобой? Не, Антошка, он хороший. Антон идет по городской улице вдоль стены двухэтажного дома. На нем черная куртка, черные штаны, черная фуражка. Впереди идут мужчина и женщина в вечерних нарядах. За ним бежит девушка в белом платье. Навстречу ему идет милиционер. Антон! Антошка! Не ходи туда. Ну не ходи, Антон, прошу тебя. Я ведь знаю. Что ты знаешь? Ну и куда ты? Ты деньги хочешь достать, Петьке отдать. А хоть бы и так, тебе-то что? Не ходи, Антошенька, не надо. Из магазина навстречу выходит парень. А, должничок, здорово, Петь. Сыграем. Иди ты со своими картами. Отыграется, тузы и десятки пойдут. Денег пока нет. Я опять долг поверю. Долг больше не играю. Ну а где возьмешь ты? Мое дело. Антон, прошу тебя, я с мамкой стирать буду. Все деньги тебе отдам. Не ходи, Антон. Прошу. Антон цепляется за проезжающий экипаж. Антон! Ну что ж, стал, догоняй. Эх, скука лиская. Хоть ложись у порога домой. А ты вот пойдем со мной. Вот я тебя к корыту поставлю, два узла постираешь, скука сразу пройдет. Пойдем. Пошла ты. Экипаж приезжает к ресторану. Спасибочки, дядя. Из экипажа выходит мужчина с тростью, девушка и женщина. Они поднимаются по высокой лестнице в ресторан. Антон идет за ними. Останавливается у лестницы, оглядывается, спрыгивает вниз. Прячется под лестницей. Рядом растет небольшое дерево. Извозчик! Из ресторана выходят мужчина и женщина. Они весело спускаются по ступенькам. Ты моя прелесть. Душечка. Прошу. Трогай. Они садятся в экипаж и уезжают. Антон стоит под ступеньками. Из-за угла дома выходит полицейский. Проходит мимо ресторана. Антон прячется, чтобы его не увидели. Он стоит под лестницей, лузгая от семечки. Официанты выталкивают из ресторана мужчину. На свои! На свои гуляю! Они выбрасывают его на улицу. Ты у меня на вас! На вас пожуешь! Гулять! Исправнику! Жаловаться буду! Гулять! Антон подходит к мужчине. Вставать могут! Чего отваляться? Еще уж и бить могут! Ты кто есть? Не желаю! Ну, я вас легонько, помаленьку. На свои гуляю! Всех! Всех расшиваю! Антон роется в карманах мужчины. Гулять! Я тебе душу разорву! Ты что, что по карманам лазишь? Это что? Грабит! Ау! Полиция! Жигана споймали! Гляди, ты бы же его просто из зубов не пали! Бей его, не жалей! Бей, не жалей! Сюда, Гриша! У Гриши овальное лицо, темные волосы, карие глаза. Лиза смотрит за дракой из-за угла. Ладно. У нее овальное лицо, большие карие глаза и русые волосы. Гриша раскидывает всех, отбивает дверь. Пустая земля. Вы что, мальчишку, уродаете? Жигана там! Какой он Жиган, он наш патрульный! Антон и Гриша бегут мимо магазина «Полипов и сын». Антон, стой! В лавку давайте! Быстрее, быстрее! Они забегают в магазин. Сюда, Антон, за мешки давай! Прячется за мешками. Кто там? Ты чего, Петька? Да я тут мешки споткнулся. Двери не забудь закрыть! Полипов осматривает магазин, скрывается за зеленой шторой. Антон и Гриша сидят за мешками. Мальчик, тут никто не пробегал. Вон туда, проходняк двое шмыгнули. Молодец, Петька. А ты-то куда совесть свою запрятал? Что если в тюрьму садиться, ты хоть за дело, за стоящее. Где оно стоящее? Ты по молотком махать? А что? Вот сегодня зубило пригодилось. При случае и молоток сгодится. Гриша и Митрофан заходят в дом. С какой стати, говоришь, обыскать решили? Так ты ведь, батя, сегодня дядьке Анисиму шрифт передавал, я-то ведь видел. Ну, стало быть, еще кто-то мог видеть, верно? Потом поговорим. В дом заходит Антон. Здравствуйте. Устал? Ну ничего, скоро на паровоз перейдешь. Батя договорился. Митрофан, поди-ка. Жена дает Митрофану колоду карт. Опять у Антона в пиджаке нашла. Он возвращает ее обратно. Она кладет колоду карт на подоконник, закрывает занавеской окно. Как ты нас нашел, Иван Михайлович? А меня одна девчушка довела. В соседях, видно, живет. Отчаянная такая. С косичкой? Ага. Так это же ухажерка вот его. Лизка. Водой не разольешь. Отец ее с батей вместе в депо работали. Иван Михайлович ухоженный мужчина в костюме с черными вьющимися волосами. А я к тебе по делу, Митрофан Иванович. К делу временно идем. Все сидят за большим деревянным столом, ужинают. Антон обводит всех взглядом. Встает из-за стола, хватает пиджак и убегает из дома. Антон! Ты куда бегешь? Так всегда. Опять с улицы драные воротятся. Да ведь понял же он, что не хотят говорить при нем, опасаются его. Разве ему не обидно? Он же который раз ко мне с вопросами пристает. А как не опасаться? С самой швалью компанию свел. Погубит всех. Мало мне горя с вами со всеми, так тут еще трясись. Отправил ты бы его, Митрофан, обратно к отцу. Без подпорок, парень. Ну вот вы и дайте ему подпорки. Легко сказать. Господи. Иван Михайлович дома. Держит в руках листовку. Ходит Митрофан. Сейчас придет. Опять в карты режется. Митрофан Иванович, эти листовки на маловаренную фабрику? Можно. Проходи, садись. А эти товарищам из депо отдашь. Игрок. Здорово, игрок. Здрасте. Проигрался? Да нет, не очень. Ну чего? Чего говоришь? Ты понимаешь, зачем я тебя позвал? Да уж наверняка не в карты играть. Ну почему ж? Можно и в карты сыграть, вот только карт нет. Ошибайтесь, дядя. Карты найдутся. Перекинемся? Попробуем. На интерес или как? Ну, давай примеримся сначала. Ну, примеримся. Давай, сдавай. Карту. Еще. Хватит себе. Антон осторожно смотрит карты. Ну? Перебор. Иван Михайлович тасует колоду. Григорий говорил, хочешь с нами работать? А чё б я пришел? Антон осторожно смотрит карты. Была не была. Давай еще. Антон смотрит карты. У него король, шестерка и десятка. Себе. Себе, не вам. Перебора не дам. Очко. А ты понимаешь, чем мы занимаемся? Не дурак. Я вижу, что не дурак. А вы сдавайте, сдавайте. Или испугались? Да я сдаю, сдаю. Только тебе не выиграть у меня. Хвалился тут один. Да я не боязливый. Еще. Хватит, себе наберите. Ну, себе не вам. Перебора не дам. У Ивана Михайловича десятка и туз. Пожалуйста. Опять очко? Это что? Ну, я же говорил. Крапленый? Ну, подожди, это ж твои карты. Ты что, своим картам не веришь? Верю, но... А нам тебе верить можно? Говорю, да, значит, да. Ишь ты. Ну, а если за горло возьмут? А меня хоть на куски режь. Головой отвечай. Не верите? Поглядим, посмотрим. Смотрите. Ты не обижайся. Людей годами проверяют. Еще. Антон смотрит карты. Себе. Вы что? Очко посмотри. Давай. Шесть, семь, восемь. Здорово. Где же вы так? А у нас один университет. Тюрьма. Осторожно быть умеешь? Научусь. Ходит Гриша. Так, что это вы, Иван Михайлович? Обучаешься, да? Иван Михайлович. Говори, говори, здесь все свои. Ну, значит так, решили собраться сегодня на станции в вагоне. Ты ведь задворки товарной станции знаешь? Конечно, знаю. Еще бы. Подежурить тебе, Антон, придется. На стрёме вечером постоишь. Петр в черном кителе и черной фуражке вместе с парнем в военном пальто спускается по ступенькам. Пропускает женщину в черном платье. Петр смотрит ей вслед. Замечает впереди стоящий Гришу Антона. Подходит к ним. Гриша ему подмигивает. Берет Антона под руку, и они вдвоем уходят. Останавливаются у угла дома. О чем-то беседуют. Петр смотрит на них. Гриша обнимает Антона за плечи и уходит. Антон идет к Петру. Опять листовки, Антон. Какие листовки? Ну как какие? Думаешь, я поверил тебе, что ты бежал от жандармов, потому что стекла разбил? Думаешь, не видал листков за пазухой? Видел, молчи. Я молчу. Раз не друг у тебя, Антон. Лавочник ты. Плевала на отцовую лавку, видеть не могу. Осточертела она мне. Антош, возьми с собой, не пожалеешь. Не могу пить. Антош, возьми, я все могу. Антош, пожалуйста, возьми. Прихожусь. Стоят у кареты. Пригодишься, говоришь? Пригожусь, Антоша. Ладно. Но гляди, Петька. Пошли. Мужчина взглядом осматривает депо. Антон лазит под вагонами. Петр стоит на сцепке между вагонами. Порядок? Да вроде тихо. Петь, водокачки проверь. Антон смотрит на депо из-за вагона. Значит, с прокламациями все ясно? Ясно. Вроде ясно. Ну, теперь второй вопрос, товарищи. Поскольку шрифт у нас есть, надо подыскать помещение для своей типографии. Как, Митрофан Иванович, есть что-нибудь на примете? Да, присмотрел я тут одно помещение. Где? В подвале кабака Менькова. Бать, да ты что? Там же напротив полицейский участок. Туда же жандармы заглядывают каждый раз, водочку сосут. Иван Михайлович. Напротив, говоришь? Ну? А ведь это мысль, Митрофан Иванович, а? Ну, вряд ли они додумаются, что мы у них под носом типографию организуем. О. И то, что полицейские заходят водочки выпить, тоже хорошо. Как? Они же охранять будут. Ну что ж, действуй. И теперь последнее. Организация побега политзаключенных. Петр стоит у вагона. Он переходит к следующему вагону, смотрит из-за него. Проходит еще чуть-чуть дальше. Возвращается и идет вдоль состава. Останавливаясь, опирается спиной о вагон. К нему подкрадывается полицейский. А, змеёныш, держи! Стерец, туда же лезешь. Фараоны! Антон выбегает из-за вагона. Фараоны! Давайте. Веди Ивана Михайловича в депо, а я их сейчас за собой веду. Пошли, Иван Михайлович. Отряд полицейских бежит за Гришей. Стой! Беги отсюда, убью! Я с тобой! Стой! Гриша и Антон забегают за здание. Полицейские бегут за ними. Они вылезают из-под кучи бревен у здания. Давай сюда. Сбирается на гору бревен. Скорее, Антошка. Пуля попадает в Гришу. Гриша, ты что? Гриша. Антон подходит к Грише. Гриша, не надо. Гриша. Держись, Антошка. Гриша, не надо! Гриша! Тут очки, ваше благородие! Ответ полиции окружает Гришу и Антона. Антон сидит у трупа Гриши. я с тобой, Антон Савельев. Следователь подходит к Антону. Только потому и вожусь, что мальчишка еще ты. Вытянутое лицо, брюнет, короткая стрижка, небольшие усы. Обманули тебя. Завлекли, а ты рот раскрыл. Кончай, Ванька, валять. Скажи, кто был в вагоне с двоюродным братом твоим, и пойдешь отсюда прямо домой. Ну? Да ей-богу. Уж сколько разов говорил, ничего я не знаю. Я уголь собирал. Вдруг стрелой стреляют. Ну? Ну, интересно, я побежал. А на рельсах Гриша лежит. Никого не видел? Этих видел. Кого? Этих. Жандарм. Дозвольте, ваше благородие. Погоди. Последний раз добром. Добром спрашиваю. Кто был в вагоне? Какой приезжий? Как выглядел? Да вот крест. Уголь я собирал. Слышь, стреляет, ну и побег. Косоротов, крепкий мужчина за 30. Бульдожье лицо, блондин, усы. Подходит к Антону. Косоротов? Поднимает его за волосы, закручивает руки за спиной. Следователь закуривает сигарету. Подходит к Антону. Будешь говорить? Ничего не знаю. Врешь? Будешь? Подносит сигарету к глазу Антона. Антон уворачивается. Следователь убирает сигарету. Косоротов, попробуй ты. Косоротов бьет Антона в печень. Следователь курит, смотрит, как избивают Антона. Следователь печатью вытирает кровь с зеленого сукна стола. Интересный тип. Прячет печать в стол ящика. Достает из кармана белый платок, вытирает пальцы. Сложный. Изволь, ваше благородие. А, здравствуйте, Горячок. Пожалуйста. В кабинет полицейские приводят Ивана Михайловича. Присаживайтесь. Следователь рукой показывает полицейским уйти. Садится в свое кресло. Я слушаю вас. У кого квартировали, прибыв в наши провинции? Господин Субботин. Да нет, тут какая-то ошибка. Я Чуркин. А, да-да, по паспорту Чуркин. Так у кого же квартировали? Не успел. Вчера прибыл, прямо на станции схватили. За что, не знаю. Да. Кстати, паспортишка вам на сей раз весьма и весьма неаккуратно соорудили. А, вот тут. Вам видите? Вот здесь буковка одна пляшет. Неаккуратная работа. Тоже, кстати, предусмотрено уголовным правом. Так что сами понимаете, Чуркин Илья, или же Субботин Иван Михайлович, дело ваше швах. Приплюсует к этому побег с этапа, имею уже по приговору. А. 8 лет каторги. А ведь многое можно и смягчить. И ничего от вашей РСДРП не отвалится. Ну, впрочем, времени у нас предостаточно. Будем беседовать еще и еще. Смотря какую тему изберем. Может, о грибах? Этот год они на диво. Ну, право же, неумно, Иван Михайлович. Не ожидал. Хотите вывести меня из терпения? Не выйдет, любезнейший? Все фокусы давно знаю. К я терпелив. Иван Михайлович замечает кровь на столе. Следователь закрывает пятно коричневой кожаной папкой с золотым гербом. Казарота! Как там наш юный друг? Пришел в себя? Пригласите его, пожалуйста. Следователь вертит в руках серебряный портсигар с узорами. У него на мизинце кольцо с большим камнем. Кабинет заводит Антона. Извольте, ваше благородие. Он не может стоять на ногах. Его подруги держат двое. Следователь подходит к нему. Узнаешь этого дядю? Антон смотрит на Ивана Михайловича. Все лицо Антона в ссадинах. Ну так как? В жизни не видал. Карцер. Воды не давать? Суд. Полицейские уводят Антона. Иван Николаевич, может, вы тоже отдохнете? Ведь устали с дороги. Это не шутки. Казарот, проводи. Чаем мне покрепче. Купчишку сюда. Слушаюсь, ваше благородие. Ничего. Субботин, Иван Михайлович. Ничего. Пристав берет стакан чая со стола. На нем белая рубашка и черная жилетка. Он подходит к окну. Петя, Петя, посмотри. Собака какая смешная. Не желаете? Ай-яй-яй, молодой человек. В таком возрасте такое упрямство. Не ждал. Право слово, не ждал. Во имя чего спрашивается? Ну что у вас может быть общего с этой, извиняюсь, шантропой? Ведь перед тобой же светлое будущее. Университет. Гаудамус Игитур. Прелестные девушки. Служение Отечеству. Ну, скажите, только скажите, что вас с ними связывает? Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы. Ай-яй-яй-яй, юноша. Потом, может, одумайтесь, да поздно будет. А мне жаль, по-отечески. Я ведь вас глупого отпустить хочу. Да-да-да. На все четыре стороны. Гуляй, казак. Почтенные люди за вас ходатайствуют. Родители ваших жалеют, а вы? Ну, что? Я порвал с родителями и с прошлым. Ну, как, помню. Люцай, герой! Марат! На стене портрет Николая Второго. Знаю, что пыль у вас в голове. Дома не приложу, как помочь? Сами себя не жалеете. Сами себя в тюрьму упечь хотите. Зовите своих палачей. Это же вам по физиономии-то пару раз. Это, юноша, цветочки. А ягодки будут впереди, если не одумаетесь. Косоротов! Ступайте, подумайте. Проводи. Крепенько подумайте. А я еще позову. Мужчины выносят мешки из магазина «Полиповый сын». К ним подъезжает Демьян на повозке. Хозяин-то дома? Там, наверху. Эй, хозяева! Есть кто? Черт, принес кого-то. Михаил Лукич велел кланяться. Овса прислал 120 пудов. Ну и еще метку 4 кадушки. Ну и другого разного. Не ко времени ты. Эй, Ванька, почку чтоб вернули. Беда у нас приключилась. Сынок мой, единственный наследничек, под следствием. Господи, при ваших капиталах воровать вроде незачем. А ту-ту, сдурел по-политическому. С голытьбой связался с самой рванью смутьянской. Вот он, город. Город? А ты спроси, кто его с пути сбил. Не ваши ли Михайловские? Кто ж такие? Кто, кто? Да Савельевы. Змеиная вся семейка. Племянничек ихний, что из деревни недавно привезли. Да девка одна по отцу каторжная. Племянничек, значится. Антох Савельев. Добро. Силантий с сыновьями на повозке волокут ветки. Эй, кто там, поберегись! А, Силантий, подь сюда! Силантий бросает повозку. Он запряжен вместо лошади. Подходит к Демьяну. Чего тебе, Демьян? Давно хотел свидеться. Силантий и Демьян смотрят друг на друга. Силантий снимает фуражку. Ты что, Демьян? Нужно что, я и сделаю. Не будет более тебе дел. За реку иди, там ищи заработков. С голоду подыхайте. Погоди, Демьян. Против царя идти? Акстись, Демьян. Выпил, что ли? Где? Сынок твой, Антошка, говори. Как где? В городу. В тюрьме он. Вместе с братцем твоим городским. За бунт. Господи, за что? Несмышленыш, совсем такой же малец, как эти. Малец. Вот, эти тоже волчатами растут. Все, весь разговор. Нам тут Савельевы. Из-за опушки выезжают две повозки. Михаил Лукич, гонит меня Демьян, за что? Сколько годов работал у тебя, слова не сказал. Помилуй, Михаил Лукич. Помилуй, говоришь. А. Михаил Лукич целует молодую девушку. Милую, езжай за мной на Огневские. Там будем гулять. Смотрителем тебя делаю, живи. Михаил Лукич, Михаил Лукич, сын у него в городе бунтует и брат. Тыц, я велю. Милую! Давай! Давай! Милую! Милую! Милую! Эхо разносится над рекой и горами, покрытыми хвойным лесом. Силантий крестится. Они стоят с Демьяном по щиколотку в воде. Демьян уходит. На черном фоне титры прописными белыми буквами. Конец первой серии.